Элька взяла передатчик. Это была небольшая коробка с экраном на лицевой панели. В верхней части было написано несколько кодов, которые следовало набрать в экстремальной ситуации. Девушка потыкала пальцем в кнопки. «Связь невозможна», – высветилось на экранчике. Элеонора накинула на шею цепочку, к которой крепился приборчик, и побрела по разбитой дороге дальше, вниз в долину. Начало припекать солнце. Оно поднялось уже почти в самый зенит и своими яркими лучами высушило лужи, оставшиеся после утреннего дождя. Дорога была очень старой, и девушка постоянно натыкалась взглядом на свидетельство бурной истории этой древней трассы. Под деревом, похожим на кипарис, стоял танк, вкопанный в грунт по самую башню. Он понуро опустил свой грозный ствол к самой земле. Но когда-то тот был направлен в долину. Интересно, на кого? Чьей атаки ждали из долины защитники дороги? А может, и не защитники? Возможно, эти следы оставлены штурмовыми группами? Кто знает? В кювете у самой дороги ржавел джип, а все пологие склоны были изрыты окопами. Кое-где виднелись разрушенные блиндажи. Какая-то раса упорно пыталась пробиться к пирамиде, но потерпела сокрушительное поражение, так же, как и скитмуры, как и имперцы. Только земляне могли беспрепятственно пройти к загадочной цитадели. Почему? Элька немного устала от непрерывного спуска, но продолжала упорно идти вперед. В кустах что-то зашуршало, и оттуда на разбитый асфальт выскочила изящная тонконогая антилопа. Она удивленно посмотрела на Эльку и весело поскакала вниз по склону, изредка беспокойно оглядываясь на девушку. Вот так вот. Там, где скитмур не пройдет, и имперский солдат откинет копыта, там легко пройдут горные козлы и земляне. Наверное, так получается из-за того, что земляне мало чем отличаются от животных. В этом гридеры абсолютно правы. Любой гуманоид, во всяком случае из тех, кого ей доводилось встречать, прекрасно умел решать в уме самые сложные задачи и легко запоминал прорву информации с одного прочтения или на слух. Диффер, например, никогда не пользовался вычислительными устройствами, когда прокладывал курс. Он умудрялся учесть влияние тысяч звезд, планет и гравитационных потоков и никогда не ошибался. Феноменальная память и легкая обучаемость были здесь обычным делом. То, что на Земле считалось талантом или даже гениальностью, было нормой для всей остальной галактики. Помнится, Жак очень удивился, когда она полчаса заучивала 18-значный код Земли. Возможно, земляне слишком тупы, чтобы воспринимать вредоносное психотронное излучение или таинственное воздействие пирамиды. Но, с другой стороны, они достаточно хитры и коварны, чтобы составить план штурма Тарокских рудников или уничтожить имперский крейсер. Утомительный спуск закончился. Дорога, извиваясь, убежала в обход долины, а Элька направилась напрямую к пирамиде. Идти было легко и приятно. Под ногами стелилась густая мягкая трава, и девушке казалось, что она идет по толстому и очень дорогому ковру. Упругие стебли нежно пружинили под ногами и щекотали стопы сквозь дырявые подошвы. Жизнь была прекрасна, но насладиться этим ощущением в полной мере Элька не могла. Ее мучило подлинненькое чувство собственной безопасности. Здесь, в окрестностях пирамиды, она была абсолютно недоступна для врагов. Она может вызвать имперских спасателей, может и не вызвать их. Дэн все равно обречен на смерть. Но если имперцы уберутся отсюда, то, может быть, Виктор спасется. Перед тем, как вскарабкаться на вершину колоссального сооружения, Элька немного отдохнула у основания пирамиды. Присев на замшелый округлый валун, она разглядывала мертвые тела скитмуров, украшавшие долину, как валуны, японский сад камней. Какое нужно иметь сильное желание попасть в древний храм, чтобы пожертвовать таким количеством жизней. Что же им там нужно? Почему они лезут на пирамиду, как мухи на дерьмо? Иконы на стенах? Статуи? А может, скелет, сидящий на своем неудобном троне? Вряд ли. Они не могут уничтожить храм или его хозяина. Они даже не могут нанести ему существенный ущерб. Цель штурма должна быть достижима в принципе, иначе скитмурам не стоило бы тратить силы. Скорее всего, им нужно то, что можно унести с собой. И, скорее всего, это книга, которая исчезла прямо у Эльки в руках. Именно вокруг таинственного фолианта сейчас вертелись Элькины мысли. Помнится, она прочитала там фразу, пророчащую, что «Никто пошлет тебя ко мне». Палача звали Никто. А вот к кому он мог послать ее? К книге или к хрустальному скелету? Если бы она сумела получить книгу, то смогла бы как-то разобраться с имперцами. Скитмурам нужна книга, и они не любят имперцев. Достаточно доставить фолиант в лагерь, и штурмовой отряд кровожадных насекомых будет здесь раньше спасательной команды империи. Начнется такая заваруха, что солдаты потеряют всякий интерес к Дэну, Виктору и Эльсидоре. Элька вздохнула и полезла по высоким ступеням пирамиды. Будет там скелет со своей книжкой, или он появляется только для того, чтобы отразить вражескую атаку, сейчас было неважно. СОС в любом случае придется послать. Это будет все-таки лучшим вариантом. Есть хоть какой-то шанс, что они пощадят Дэна. К тому же сидеть здесь в безопасности и ничего не предпринимать было невыносимо. На этот раз подъем дался ей с гораздо большим трудом, чем когда она карабкалась сюда вместе с Виктором на перегонки со скитмурами. Усталость и страх отнимали силы и затуманивали мозг. Оказавшись наверху, она тяжело дышала. Ноги подгибались, а мышцы на икрах сводило судорогой. Пошатываясь, она добрела до ворот храма. Скелет сидел на своем месте, и книга по-прежнему лежала у него на коленях. «Пожалуй, стоит попробовать забрать у него это чтиво», – подумала Элька. «Может, и правда удастся привлечь сюда скитмуров этой штуковиной?» Она вошла в храм и уверенно направилась к трону. Рубины в глазницах черепа вспыхнули ярче. «Успокойся, маленький», – прошептала Элька. «Мне очень нужна твоя книжица». «Ошибаешься. Тебе нужно не это», – едва слышно прошуршало в голове девушки. Она остановилась в шаге от двухметрового скелета и внимательно посмотрела в его мертвые глаза. «Тебе нужно не это», – снова послышалось ей, но она могла поклясться, что ее уши не поймали ни единого звука. Слова рождались прямо у нее в голове. «Ты кто?» – спросила она дрожащим голосом. «Ты знаешь», – отозвался скелет. Элька против своей воли закрыла глаза. Как будто кто-то положил теплую ладонь ей на веки и заставил ее зажмуриться. Теперь она действительно знала, кто сидел перед ней. В голове что-то вспыхнуло, уши заложило от неслышного грохота, и вот она стоит на мостике звездолета. За прозрачным куполом бушует пламя. Пульсируют огромные плазменные сгустки. Молнии толщиной в световые годы бесшумно рассыпаются на скопления галактик. Черные дыры жадно пожирают сверкающую плазму и, захлебываясь сверхтяжелой материей, взрываются звездами. Пространство каждую секунду искажается и изменяется до неузнаваемости. Постоянно рождаются новые измерения и тут же сжимаются и исчезают навсегда. Гравитационные волны невиданной силы разрушают только что появившиеся молекулы, оставляя после себя пятна вакуума. Но корабль, на котором находится Элька, неуязвим. Он не отсюда, не из этой вселенной. Словно призрак, он скользит между облаками раскаленного газа, не подчиняясь физическим законам. Запасов собственной энергии звездолету хватит на то, чтобы дождаться, пока все успокоится, и можно будет найти безопасную гавань и пополнить баки. Рядом с Элеонорой стоят 11 существ разных рас. Каждого из них она знает по имени и помнит его судьбу. Она помнит и почему все они очутились здесь. Их вселенная погибла. Миллиарды звезд угасли и были не способны больше поддерживать жизнь на их родных планетах. Последние народы, выжившие в скованных замерзшим азотом мирах, снарядили экспедицию, которая должна была найти путь к спасению. Одна из черных дыр могла вывести их в параллельное пространство. Они нашли эту червоточину, но вернуться им уже было не суждено. Мощность двигателей не позволяла звездолету прорваться обратно. Экспедиция даже не могла сообщить домой о том, что путь к спасению найден. Все 12 разумных существ знали это, и поэтому им всем было грустно. Наделенные знаниями и силой своих древних цивилизаций, бессмертные и неуязвимые, они бессильно взирали на буйство нарождающегося нового мира и осознавали, что здесь им придется провести вечность. «Я рад, что ты сумела возродиться в своих потомках», — сказал скелет. «Я боялся, что остался совсем один». «Здравствуй, Ходак», — пробормотала Элька. «Зачем ты заставил меня вспомнить? Я так хотела забыть». «Я остался один», — повторил скелет. «Все ушли. Даже ты оставила меня». «Люди должны умирать», — сказала Элька, выбираясь из дебрей нахлынувших на нее воспоминаний. Удивительно, но она помнила всю свою жизнь длиной в миллиарды лет. Каждый свой день. Миллионы планет, на которых ей пришлось побывать. Помнила, как ей надоело быть бессмертной, и она сама разрушила свое неуязвимое тело, чтобы прожить одну обычную человеческую жизнь, а потом умереть навсегда, как все в этой вселенной. Она помнила, как была счастлива, когда осознала радость смерти. «Зачем?» – простонала она снова. «Ты не понимаешь, как прекрасно забвение». «Тебе грозит опасность. Я не хочу потерять тебя». «Это не твое дело, Ходак. Если бы ты знал, как прекрасно любить, как прекрасно жить, зная, что можешь умереть, но все равно надеяться на лучшее». «Мне не понять». Челюсти скелета раздраженно щелкнули. «Я верну тебя в нирвану забвения, но сперва почитай, что написала наша книга». Ходак протянул ей толстый фолиант. Теперь Элеонора точно знала, какая сила содержится в книге. Она сама была ее соавтором. В те времена, когда Вселенная только рождалась, их звездолет еще был цел и невредим, они составили эти пророчества. В тонкие страницы на молекулярном уровне была вшита сложнейшая вычислительная машина, которая просчитывала будущее, учитывая неограниченное количество данных. «Я не хочу смотреть!» Элька испуганно отшатнулась. «Мне это неинтересно!» «Ты забыла клятву?» Ходак грозно привстал со своего трона. Над его затылком появилось багровое свечение, говорившее о крайней степени раздражения. «Я все помню!» «Читай!» Прогрохотал скелет так, что у Эльки заболела голова. «Старый дуралей, ты знаешь, что мы проиграли. Нам не вернуться обратно. Мы думали вырастить здесь новые мудрые расы, самых разумных существ, которые помогут нам. Но у нас ничего не вышло. Они взрослеют так же медленно, как и мы когда-то. И ты ничего не сможешь с этим сделать. У тебя едва хватает сил отгонять скитмуров от своего жилища». Ходак обессиленно откинулся на спинку своего трона. Его ребра дрожали и отчетливо позвякивали друг о друга. «Уходи!» – тихо прошуршал он. «Для меня ты умерла!» «Я хочу забыть!» – потребовала Элеонора. «Верни все на место!» «Ты сама можешь сделать это! Только умоляю тебя, прочти книгу!» Элеонора не смогла отказать старому другу. Она вздохнула и неуверенно взяла в руки фолиант. Все его страницы были заполнены словами, которые беспрестанно менялись. Вычислительное устройство книги каждую секунду учитывало какой-нибудь новый фактор и слегка изменяло буквы во фразах. Элеонора быстро настроилась на чистоту книги и попросила ее прояснить для нее текущую ситуацию. Что с ней будет? Как сложится дальше жизнь Элеоноры? Не того существа, которое миллиарды лет назад прилетело в эту вселенную, а жизнь той девушки, которой она стала по своей воле. «Ты умрешь. Тебя застрелит Керин. Скитмуры получат книгу и покорят галактику», – однозначно ответила книга. Элька изменила несколько предпосылок. Предположим, она останется рядом с пирамидой, и Керин не сможет добраться до нее. Строка послушно трансформировалась. «Ты умрешь от старости и одиночества в джунглях надежды. Галактике ничто не грозит». «А Жаку?» – одними губами произнесла девушка. «Он никогда не проснется», – категорично заявила старая книга. «Видишь, у тебя нет другого выхода», – сказал Ходак. «Останься бессмертной, и ты спасешь любимого. Подумай только. Одна твоя мысль, и все враги падут замертво. Ты ведь была самой сильной из нас. Забыть все и превратиться в обычного человека ты успеешь всегда». «Но нет!» – крикнула Элька и, резко развернувшись, направилась к выходу из храма. «Я уже часть этой вселенной!» – пробормотала она, чувствуя, как замшелые воспоминания исчезают из нее нервных клеток. Когда она вышла под открытое небо, она уже снова стала обычной Элькой и не понимала, почему ей сейчас так хорошо. Откуда взялось это ощущение бесконечного счастья? Она с удивлением посмотрела на книжку в своих руках, потом на солнце, которое висело уже над самым горизонтом. Странно, она и не заметила, как прошло несколько часов. Нужно спешить. Элька быстро оглянулась через плечо. Скелет сидел на своем троне. Он даже не пошевелился с тех пор, как она вошла в храм. Наверное, это он так глупо пошутил со временем. Несколько потерянных часов могут сыграть трагическую роль в жизни Дэна и Виктора. А вдруг не часов, а дней или месяцев? Девушка испуганно посмотрела на табло передатчика. На нем постоянно высвечивалось среднегалактическое время. Все нормально. Прошло только 2 часа с тех пор, как она вошла в храм. Элеонора быстро набрала на клавиатуре передатчика код сигнала бедствия и дождалась ответа от ближайшего спасательного судна. Рейдер-каскадер почти сразу прислал подтверждение. Имперцы будут здесь через 16 часов. Элеонора торопливо запрыгала вниз. Над головой послышался громкий гул, и она испуганно задрала голову. «Неужели спасатели прибыли так быстро?» Среди облаков мелькало несколько летательных аппаратов. Они сверкали серебристыми боками и беспрестанно кружились прямо в зените. «И кто бы это мог быть? Хорошо бы скитмуры!» – с надеждой подумала Элька. «Сволочь! Выродок! Господин Керин, можно я убью этого ублюдка?» Мульетта Кронг яростно вырывалась из рук мускулистого имперца, пытаясь добраться до Дэна, сжавшегося в дрожащий комок на полу камеры. Керин сидел в инвалидном кресле и угрюмо смотрел на безумствующую рабыню. За его спиной стоял худощавый имперский майор. Он задумчиво теребил тоненькие, аккуратно подстриженные усики и неодобрительно качал головой. «Но зачем она тебе нужна, Керин?» – спросил майор и положил ладонь на плечо бывшего капитана Эльсидоры. «Даже если девчонка врет, и на самом деле она пиратская лазутчица, то от нее не будет никакого вреда. В лагере 150 обстрелянных, отлично подготовленных солдат, и хрупкая женщина не сможет совершить диверсию или украсть секретную информацию». Он усмехнулся. «И открою военную тайну. У нас нет никакой секретной информации». «Я понимаю ваши трудности, господин майор», – кивнул Керин. В лагере 150 солдат и ни одной самки. Это прискорбно. Но при вашей должности пора научиться думать головой, а не второстепенными органами». «Ты забываешься, Керин», – прошипел майор. Его лицо побагровело, а пальцы сжались на плече капитана. Хватка у старого вояки была железная, и Керин жалобно заскулил. «Направьте ее к палачу, господин майор. Он быстро вытрясет из нее правду». «А ну, прекратите истерику, Кронг!» – рявкнул имперский офицер на Мульетту, и та испуганно затихла. «Я солдат, Керин», – продолжил он, – «и не собираюсь пытать женщину». «Однако сегодня утром вы уже отдали палачу одну женщину», – ехидно напомнил Керин и этим окончательно вывел майора из себя. «Это был враг, а не женщина. Она ранила вас. Ее робот убил двух воинов Его Величества и ранил еще одного». Майор говорил громко и четко, будто выступал перед строем. «Я действовал в соответствии с правилами войны. А эта девчонка не опасна. Вы же видите, она ненавидит приспешников Ткетшрака». Керин скептически поморщился. «Хорошо». Майор кивнул и повернулся к Мульетте. «Кронг, убей калеку. Докажи другому однорукому инвалиду по имени Керин, что ты на нашей стороне. Старшина, отпустите ее!» Руки имперского солдата разжались, и дрыгающая ногами Мульетта свалилась на пол. Обескураженно оглянувшись на майора и секунду помедлив, она, визжащая от восторга молнией, бросилась на Дэна. Тот попытался встать, чтобы лицом к лицу встретить взбесившуюся рабыню, но, получив два жестких удара в челюсть, опять опустился на колени. Из уголка его рта потекла струйка крови. Мульетта отскочила назад, подула на разбитые костяшки пальцев и, сильно размахнувшись ногой, попыталась поразить однорукого в пах. От первого удара ему удалось уклониться. Но Мулька учла, что возможность маневра у беззащитного противника весьма ограничена, и в следующий раз не промахнулась. Дэн скрючился на полу, уже не пробуя защититься. Он только закрыл рукой лицо и тихо постановал, когда Мулька пинала его. Краем глаза он видел недоверчивое выражение на лице Керина и брезгливое на лице майора. Возможно, Кронг это тоже заметила, и вместо того, чтобы избивать его дальше, вцепилась в горло. Однорукий захрипел. Его глаза вылезли из орбит, а в груди послышалось отчетливое клокотание. «Хватит!» – крикнул майор. «Я думаю, этого достаточно». «А я все равно ей не верю», – покачал головой Керин. «Ты хочешь, чтобы я дал ей задушить ценного военнопленного?» – возмутился офицер. «Я хочу, чтобы вы отправили ее к палачу». «Мне надоело повторять!» Майор топнул ногой. «Кронг, отпустите его! Кому было сказано?» Мульетта с видимым сожалением убрала пальцы с шеи недодушенного Дэна, секунду понаблюдала, как он с усилием втягивает в себя воздух, и неожиданно для всех присутствующих страстно поцеловала однорукого в губы. «Так она еще и сумасшедшая!» – буркнул майор. «Вы были правы», – разочарованно сказал Керин, разворачивая свою коляску. «Она не опасна». Офицер удовлетворенно хмыкнул. «Старшина, заприте Кронг в моей комнате», – распорядился он, покидая камеру. «И пришлите к ней доктора. Я хочу, чтобы он осмотрел ее». Солдат что-то невнятно пробормотал себе под нос, схватил Мульетту за руку и выволок за дверь. Было заметно, что он очень спешит. Наверное, он хотел хоть немного побыть наедине с рабыней до того, как придет майор. А Дэн едва дождался, когда же они уйдут. Он тихо улыбался, лежа на спине и прислушиваясь к шагам в коридоре. Когда все стихло, он сунул два пальца себе в рот и извлек из-за щеки тонкий стерженек одноразового лазерного скальпеля. Именно этот миниатюрный предмет передала ему Мульетта, когда целовала на прощание. И хотя ее грубое лобзание чуть не убило его, Однорукий был благодарен сообразительной рабыне. Ведь весь этот талантливый спектакль она устроила только для того, чтобы передать ему скальпель. Достаточно сжать стерженек размером со спичку между пальцами, как на его кончике появляется коротенькое, сантиметров в 10, лазерное лезвие. Коротенькое – это оно коротенькое. Но практика показала, что этим несерьезным инструментом можно при желании отчекрыжить кому-нибудь голову. Дэн, кряхтя, забрался на свой грязный матрас и устало закрыл глаза. Чтобы воспользоваться шансом, который подарила ему Мулька, надо было дождаться ночи. А вот в темноте он сможет на равных поспорить с любым имперским солдатом. Жак открыл глаза и несколько минут лежал неподвижно. Чече стоял рядом и с беспокойством наблюдал за своим третьим пациентом. Он опасался, что на этот раз его постигла неудача. Слишком много необходимого медицинского оборудования было разрушено имперцами при штурме операционной. И слишком неточны и грубы были его движения, когда он готовил Элькиного друга к операции. «А что произошло?» – неожиданно спросил Жак, покосившись на робота. «На Эльседору напал имперский крейсер», – четко ответил Чече. «Говори». Слава подробно пересказал все, что узнал со слов Виктора, и все, что видел сам. Лицо Жака сохраняло полную неподвижность, и Чече уже протянул руку, чтобы проверить, не атрофировались ли у него мышцы, как вдруг гигант грозно нахмурил брови. «Где госпожа Элеонора?» «В плену у выживших после крушения имперцев». «Плохо!» – Жак спрыгнул с операционного стола. «А помешать им было нельзя?» «Я пытался». Чече смущенно показал на дыры в стенах и груды хлама на полу. Жак, понимающе, кивнул и начал упруго подпрыгивать на месте, одновременно делая сложные движения руками. Так он проверял работоспособность своих мышц и координацию. Во время этих упражнений он молчал, не обращая ни малейшего внимания на робота, из живота которого тянулся длинный электрический провод. «А ты откуда взялся?» – спросил Жак, сделав длинный прыжок и очутившись у сложенного стопкой оружия. Че-че с завистью проследил за его траекторией. Сейчас он чувствовал себя жалким, прикованным к розетке инвалидом. Без провода он не мог сделать и шагу. «Так откуда ты здесь?» – настойчиво переспросил Жак, проверяя выбранный им бластер. Он взял себе не самую последнюю модель из тех, что валялись на полу. Всем суперсовременным лучеметам он всегда предпочитал старый добрый эстрих – простое и надежное оружие для ближнего боя. «Я друг госпожи Элеоноры и Виктора», – с запозданием ответил Чече. «Да, у моей жены странные друзья». Жак засунул в карман пару запасных обоим. «Пойду ее вытаскивать», – пояснил он. «Жди меня здесь». «Один не справишься», – проскрипел робот. Его челюсть не двигалась, и голос шел из динамика, спрятанного за грудной пластиной. «А кто мне поможет? Ты, что ли?» – усмехнулся Жак. «Врагов слишком много. Нужно разморозить остальной экипаж». «Нет времени!» – отрезал гигант и скрылся в темном коридоре. Слава с сожалением посмотрел ему вслед. Уже третий человек покинул его, чтобы не вернуться никогда. Но Чече ошибся. Жак снова появился в медпункте раньше, чем робот успел перезарядить свои конденсаторы. «В шлюзовой камере дежурят пятеро солдат», – сообщил он, опускаясь на пол и обхватывая затылок своими огромными ладонями. «Еще трое бродят по коридорам. Надо оживить экипаж, и тогда нас будет больше, чем их», – предложил Чече. Он пытался стоять прямо, но у него ничего не получалось. Его правая коленка ритмично дергалась, и в ней отчетливо что-то попискивало. «Ну, хорошо», – согласился Жак. «Только вначале мы воскресим механиков, чтоб они починили тебя. Сейчас ты еле ползаешь и больше похож на отравленную мокрицу, чем на боевого робота». «Да, конечно». Чече с благодарностью кивнул и вышел из медпункта, направившись к холодильнику. По пути он разматывал катушку с проводом, соединявшим его с розеткой. Если электрическое напряжение пропадет хоть на секунду, ему опять несколько часов придется приходить в себя. Тень от решетки медленно переползла с пола на грудь Дэна и растворилась в наступивших сумерках, словно последовала за заходящим за горизонт солнцем. Денис с удовольствием втянул ноздрями воздух, наслаждаясь ароматом засыпающих деревьев. Ему всегда нравились вечера на этой тихой планете. В такое время хорошо сидеть на веранде и слушать, как плеск волн, ласкающих песчаный пляж, смешивается с плеском легкого венца в деревянной кружке. А вместо этого он сейчас должен слушать заунывную молитву тюремщика за дверью своей камеры. «Вы за это ответите!» – пробурчал Дэн, поднимаясь со своего ложа. «Ответите за каждый глоток невыпитого мной алкоголя и за каждую слезинку на Элькином лице!» Денис на цыпочках подкрался к двери, сжимая в руке стерженек лазерного скальпеля. Сторож продолжал что-то нудно бубнить себе под нос и однорукий прижался глазом к щели между плохо пригнанными досками. Солдат стоял спиной к нему и равномерно, в такт молитве, мотал взад и вперед бритой головой. Свет керосиновой лампы падал на бластер, лежащий у его правой ноги. Однорукий, высунув язык от напряжения, широко распахнул глаза, чтобы высмотреть, где расположена дужка висячего замка. Быстрое движение рукой, и замок, срезанный тонким лучом, упал на пол. Дэн толкнул плечом дверь и выскочил из камеры, а солдат прыгнул в сторону, едва раздался металлический звяк. Дэн не ожидал такого броска, и лазерное лезвие, горящее в его руке, проскочило в 3 сантиметрах от шеи имперца. Противники застыли, напряженно наблюдая друг за другом. В глазах солдата мелькнуло желание поднять тревогу, как требовал устав. Но это было чревато нагоняем от начальства. Гораздо лучше без шума и суеты самому загнать этого калеку обратно в камеру. Солдат выдернул из ножен 3-гранный клинок. Дэн с неодобрением посмотрел на лезвие, в котором были проделаны специальные желобки для стока крови. У самой рукоятки виднелась полоска ржавчины. Этим оружием часто и с удовольствием пользовались. «Тебе никогда не справиться с карателем, дерево!» Самоуверенно подумал Дэн. Деревьями в его части называли солдат из штатных имперских подразделений. Однорукий знал, что в подобных ситуациях решающую роль играют скорость, хитрость и артистичность. Поэтому он, не спуская испуганных глаз с охранника, сделал робкий шаг назад. Его губы очень натурально подрагивали. Он часто и нервно дышал. Казалось, что Дэн сейчас грохнется в обморок от одного только вида направленного на него лезвия. Солдат медленно двинулся вперед. Однорукий выронил скальпель, рванулся к двери и, неудачно подскользнувшись, рухнул на дощатый пол. Задетая им керосиновая лампа со звоном упала рядом. Керосин, вылившийся из нее, вспыхнул, расползаясь по помещению огненными языками. А Дэн, не теряя времени, подбирался к бластеру имперца. Но он недооценил деревянного. Тот не попался на дешевый трюк, и как только однорукий начал свое красивое, хорошо продуманное падение, имперец прыгнул ему на грудь. Лучемет отлетел в сторону, лезвие оцарапало шею Дэна, и враги покатились по горящему полу. У охранника было одно ценное преимущество – в его распоряжении имелись 2 здоровые руки. Одной он держал клинок и старался ужалить им Дэна. Второй рукой он душил бывшего карателя. Денис кое-как удерживал нож вдали от своего тела, но не мог избавиться от захвата на горле. Одежда врагов вспыхнула, но солдат не обратил на это внимания. Он намеревался прикончить Дэна. Если не зарезать, так задушить. А однорукий был решительно против. Резким ударом культи он сбил вцепившиеся в глотку пальцы. Противник на долю секунды ослабил напор, и этого было достаточно, чтобы Дэн перехватил кисть его руки и жестко, до хруста в суставе, вывернул ее. Нож выпал, а однорукий извернулся как уж и переместился на спину охранника. На лету поймал клинок и размашистым движением рассек врагу горло. Пульсирующая струя крови хлестнула по полу и зашипела в жарком пламени. Спустя секунду Дэн уже выскочил из тюремной избушки, прихватив по дороге лучемет агонизирующего солдата. За его спиной разгорался пожар, который уже привлек внимание часовых. Отовсюду слышались крики, а по единственной улице метался прожекторный луч, включенный на сторожевой вышке. Дэн мысленно вынес себе благодарность за удачно организованную суматоху и, почти не таясь, направился к жилищу палача, дорогу к которому знал слишком хорошо. Она снилась ему почти каждую ночь. И теперь он спокойно шел по ней, удивляясь тому, как далеки ночные кошмары от реальности. Он не испытывал страха и ненависти, и вперед его вела не жажда мести. Нечто большое и теплое согревало ему сердце. Он ощущал в своем теле какую-то невероятную силу, которая делала его непобедимым и не давала врагам увидеть его. На него никто не обращал внимания. Все были слишком увлечены тушением пожара. Это было первое интересное событие, которое случилось здесь после гибели крейсера, и обитатели лагеря стремились принять в нем посильное участие. Денис благополучно добрался до домика, в котором ему довелось пережить столько мучений. У дверей, как и положено, дежурил караульный. Он меланхолично раскуривал трубку и с интересом наблюдал за суетой, царящей вокруг полыхающей тюрьмы. Он даже не посмотрел в сторону Дэна и дал ему возможность подойти вплотную. Это было последней ошибкой, которую солдат совершил в своей жизни. Тихий хлопок бластера и однорукий, ловко подхватив обмякшее тело, втолкнул его внутрь домика и аккуратно закрыл за собой дверь. Несколько секунд он напряженно вслушивался, но в помещении было тихо и темно, как в гробу. Однорукий пошарил по телу убитого им солдата и быстро нащупал зажатую в его руке зажигалку. Щелкнул пьезоэлемент, и чахлый язычок пламени осветил комнату. Палач Никто стоял посередине просторного помещения и закрывал лицо худой костлявой рукой. «Не надо!» – попросил он. «Потуши свет, мне больно!» «Когда было больно мне, ты не услышал мои мольбы!» – прохрипел однорукий, приближаясь к своему мучителю. Бластер Дэн засунул себе за пояс. В нем сейчас не было никакой необходимости. Вполне хватало зажигалки. «Я выполнял свой долг», – произнес палач, отступая назад и прижимаясь спиной к бревенчатой стене. «Я тоже выполню свой долг». Дэн вплотную подошел к профессиональному истязателю и, безжалостно оторвав его ладони от лица, поднес пламя вплотную к его носу. Огромные глаза палача наполнились ужасом. Прозрачные веки быстро моргали, но не могли защитить его зрачки от нестерпимо яркого света. Тонкая кожа на его лице покрылась набухающими линиями сосудов и безобразными красными пятнами. Палач попытался отвернуться, но Дэн крепко придавил ему горло. «Где Элеонора?» – спросил однорукий, водя зажигалкой из стороны в сторону. «Погаси огонь, я все скажу!» – взмолился Никто. «Говори!» – потребовал Дэн, не убирая горящую зажигалку от лица палача. Лысый череп мучителя начал набухать волдырями в тех местах, куда падал свет. «Керин отпустил ее!» «Врешь!» «Он послал ее подать сигнал бедствия с пирамиды!» Быстро затараторил палач. Он пообещал убить тебя, если она не вызовет спасателей. Элеонора согласилась и ушла. Она не вернется». «Чудесно!» – сказал Дэн и, засунув зажигалку в карман, выдернул из-за пояса лучемет. «Спасибо!» – униженно поблагодарил его Никто. «Тебе спасибо!» – вежливо ответил Однорукий и нажал на курок. Тело палача, шурша как раздавленное насекомое, упало на обитый мягким плюшем пол. С чувством выполненного долга Дэн покинул жилище и рабочее место палача. Теперь он спокойно мог оставить имперский лагерь. Элеонора на свободе, а жизни Мульки ничего не грозит. А если и грозит, рабыне не стоит того, чтобы рисковать, выручая ее. Сейчас пришло время подумать о себе. Дэн выскользнул за дверь и остановился, как будто уперся в бетонный забор. По улице в сторону штаба шла Элеонора. Ее конвоировали два солдата. Один из них нес в руках толстую книгу. Они скрылись в двухэтажном штабном здании. Дэн бросился за ними и успел проскочить в закрывающуюся дверь. Солдаты уже поднимались по лестнице и не заметили его. Убить их ничего не стоило. Серые спины были чудесной мишенью. Но инстинкт подсказывал Дэну, что не все так просто. Однорукий, словно тень, бесшумно стелился по ступеням, сжимая лучемет во влажной ладони. Один неожиданный звук, и ему придется открыть огонь, чем он, возможно, погубит себя и Эльку. Инстинкт, как всегда, не обманул Дэна. На площадке второго этажа дежурили еще 4 солдата. Денис неслышно отступил. Нападать на полдюжины имперцев было неслыханной наглостью даже для карателя. «Вовремя смыться – это не трусость, а разумный тактический маневр», – вспомнил Дэн слова своего старшины. Бедняга погиб, когда дикари загнали их на поле, нашпигованное прыгающими минами. Однорукий в спешном порядке покинул штаб и укрылся в жилище палача. Уже оттуда, сквозь полуоткрытую дверь, он наблюдал за обстановкой. Расчет оказался верным. Двое сопровождавших Эльку солдат через несколько минут вышли из штабных дверей. Значит, осталось 4. Как минимум. А как максимум, да сколько угодно. Но об этом лучше не думать. 4 – моя счастливая цифра, – подумал Дэн. Хотя 3 всегда нравилось мне гораздо больше. Дэн опять прокрался в штаб и тихо прошелестел по ступеням. «Раз!» – сказал он, нажимая на курок, и один солдат упал в лестничный пролет. Остальные оглянулись, оценили неожиданно возникшую опасность и потянулись за своим оружием. 2! – сосчитал Дэн. Пронзительно белый луч из его бластера ударил во второго имперца, превратив его голову в обугленный череп на гибком позвоночном столбе. Стволы вражеских бластеров уже были направлены на Однорукого. Скоро имперцы тоже начнут свой отсчет. 3! Крикнул Дэн и, не глядя на результаты своего 3-го выстрела, бросился вниз. 2 лазерных импульса прошили воздух за его спиной. И сразу же послышался дробный топот сапог. Жаждущие мести враги кинулись догонять Однорукого. «Эх, деревянные они всегда деревянные, тупые, как дрова», – подумал Дэн, который уже ждал их внизу, стоя на одном колене и прицелившись в то место, где должны были появиться солдаты. 3! – повторил Дэн неудавшуюся цифру. И 3-й имперец рухнул, как подкошенный. В его животе дымилась большая черная дыра. 4-й оказался счастливчиком. Он все-таки успел выстрелить, но в спешке прицелился выше, чем нужно. 4! Буркнул Дэн и взлетел вверх по ступеням, перепрыгивая через тела поверженных имперцев. «Местоположение объекта Альфа зафиксировано», – доложил Гедабас своим обычным, безразличным ко всему на свете тоном. «Покажи», – промурлыкал Скабет, поудобнее устраиваясь в кресле перед монитором внешнего обзора. Никогда еще Пацак не чувствовал себя так хорошо. Жизнь воистину прекрасна. У него новое тело. Удобное и послушное. В нем можно незамеченным подобраться к истоку сущего, уничтожить его и благополучно скрыться. Чудесное тело послужит прекрасной маскировкой. И даже робот, специально посланный империей, чтобы поймать Пацака, ничего не почует. Получение этого тела отняло прорву времени и сил, но оно стоило этих хлопот. Выследить Виктора было очень нелегко. Скабиду пришлось прочесать половину звездных систем, расположенных на пути от Надежды до Земли. И только в 8-й бортовому компьютеру удалось засечь долгожданный сигнал радиомаяка. Пацак едва успел спасти столь драгоценную особь. Ему пришлось буквально вырывать Виктора из сгустка психической плазмы. Скабет погладил себя по гладкой, как шар, голове. Все волосы Виктора сгорели, но Пацак был даже рад этому. Теперь он, конечно, немного отличается от стандартного землянина. Зато ему не надо каждую секунду ощущать омерзительную растительность на своей коже. На мониторе замелькали густые тропические заросли. В поле зрения попали стайка пташек и несколько фруктовых деревьев. Эльки не было. «Гедабас, ты издеваешься надо мной?» Кротко поинтересовался Пацак. Сейчас его не раздражали даже ошибки бортового компьютера. Ничто не могло испортить ему настроение. «Она только что вышла из поля моего обзора. Я засек ее, когда она пересекала поляну и...» Начал оправдываться Кибер, но Скабет оборвал его. «В каком направлении она движется?» Спросил он и сладко зевнул. До завершения операции осталось совсем немного, и он очень скоро сможет отдохнуть и заняться личными делами. Например, нужно выяснить, что стало с родственниками. Куда запропастился дед? Он не выходил на связь с тех пор, как Пацак бежал с родной планеты. «Экстраполяция преобладающих азимутов перемещения объекта позволяет предположить...» – забубнил Кибер. «Короче!» – остановил его Пацак. «Доложи результат расчета!» «Она идет в расположение имперского военного подразделения». «Какого подразделения?» Скабет влез в полностью подвластный ему мозг Виктора и хорошенько покопался в нем. Действительно, на планете обитали имперские солдаты, чудом спасшиеся со взорвавшегося крейсера. Сколько их и каковы их цели, Виктор не знал. «Покажи мне имперцев!» – потребовал Пацак и немного нахмурился. Больше всего на свете он не любил сюрпризы. На экране творилось непонятно что. Буйство красок угнетало. Вообще-то, сейчас на поверхности планеты была ночь, но Гедабас, получая черно-белую картинку, снятую в тепловом диапазоне, раскрашивал ее по одному ему известному алгоритму. Возможно, если бы Пацак смотрел на монитор своими собственными глазами, он бы и не заметил несоответствия красок. Но так как глаза принадлежали Виктору, а мозг Скабиду, разобраться в мешанине цветных пятен было совершенно невозможно. «Убери цвет!» – приказал Пацак. Теперь изображение стало похожим на чертеж, плоский и очень сложный. Но на нем хоть что-то можно было разобрать. На экране появились крыши примитивных построек, фигурки бегущих людей и большое расплывчатое пятно над одним из зданий. «У них там что, пожар?» «Да», – коротко ответил Гедабас. Скабиду показалось, что Кибер немного обиделся за то, что он несколько раз обрывал его многословные объяснения. «Тупая железяка! Ему же запрещено обижаться!» Пацак сам скорректировал его программу и внес нужные изменения в систему. «А что это в левом углу?» – спросил он, пододвигаясь поближе к экрану. «Опушка леса». «Очень странно выглядит. Индикатор показывает наличие там большого количества оружия». «Да, действительно», – буркнул Кибер. «Прекрати свои шуточки», – Скабет начал сердиться. «Я не знаю, какой олух тебя программировал, но я намерен в ближайшее время полностью тебя перезагрузить». «У меня нет информации, что это за существа, но они, похоже, собираются напасть на имперцев», – виновато пробормотал Гедабас. «Их около полусотни, и у них нет никаких шансов победить». «Еще один посторонний фактор», – огорчился Пацик. «Жаль, нет планетарных бомб, а то можно было бы решить проблему, не сходя с этого места». «Сбросить несколько ядерных зарядов прямо с орбиты. И прощай, исток сущего!» Скабет встал с кресла, потянулся, разминая свои новые сильные мышцы, и сунул в кобуру лучемет. «Пора идти. Лучше быть поближе к объекту, чтобы при первом же удобном случае нанести неотразимый удар». Пацик, не торопясь, спустился на лифте на нижний ярус. Еще раз тщательно проверил снаряжение и, прочитав оградительную молитву, вошел в шар гиперперехода, услужливо включенный Гедабасом. Прохладная лесная тьма ласково окутала его со всех сторон. Скабет наслаждался ею и чувствовал, что тело, которое он отобрал у Виктора, тоже пришло в восторг. И каждой своей клеточкой впитывает чистейший воздух. «Интересно, как там поживает мозг этого упрямого человека?» Пацик отправил в него тестовый запрос. «Требуется схема метрополитена». В ответ он получил две схемы. Небольшой, но достаточно подробный план петербургского метро и слегка размытый и местами неполный московского. Скабет удовлетворенно хмыкнул. При желании он сможет выудить из Витиных мозгов любую необходимую ему информацию. И Витя при этом даже не дернется. Его воля надежно блокирована. Хотя, с другой стороны, сидеть в брюхе у этого животного несколько унизительно. «У нас проблема», – жалобно проблеял Гедабас в сознании Пацика. Скабет слегка поморщился. Он терпеть не мог телепатическую связь. «Существа, на которых вы изволили обратить свое внимание, пошли на штурм имперского лагеря». «Этого следовало ожидать». Пацик медленно двинулся вперед, изо всех сил всматриваясь в темноту. Глаза Виктора были плохо приспособлены к слабому освещению, но через несколько минут он стал довольно четко различать силуэты деревьев. «Объект Альфа сейчас находится в лагере», – продолжил Кибер. На этот раз его голос звучал как обычно. «Ну так и в чем проблема, про которую ты говорил?» – процедил Скабет. «Не понимаю». «В районе лагеря начал работать сквозной диффузный телепорт». «Неужели она опять ускользнет от меня?» – с тоской подумал Пацик. «Нужно выяснить, где расположен второй конец телепорта». «Будет сделано», – мгновенно отозвался Кибер. Благостную тишину лесной чащи разодрал грохот разрыва. Потом еще и еще один. Штурм, как и сообщил Гедабас, начался. Кто и зачем устроил бой на этой тишайшей планете? Неужели у Скабеда объявился конкурент? Через минуту громыхание боя слилось в монотонный гул, в котором уже невозможно было различить звуков отдельных выстрелов и взрывов. Пацик ускорил шаг. Идти теперь стало гораздо легче. Кроны деревьев озарялись отблесками пламени. И пройдя не больше сотни шагов, Скабет вышел на опушку. Лагерь имперцев пылал. Над хлипким забором торчали обломки сожженной сторожевой вышки. Среди построек метались неясные, трудноразличимые тени. То тут, то там сверкали бластерные лучи. Гедабас сказал, что исток сущего сейчас в лагере. Нужно пройти еще 300 шагов, но... Скабет отступил назад за толстый ствол дерева. Сейчас, когда победа была так близка, ему стало страшно. Обидно погибнуть на пороге долгожданной цели. Он решил выждать. Когда бой утихнет, он сможет наконец разобраться в обстановке и понять, кто осмелился напасть на имперцев. Исходя из тех данных, которые удалось наковырять в мозгу Виктора, можно предположить, что это люди Ткежрака. Они отобьют Эльку у имперцев, и в этом случае Пацик сможет в полной мере воспользоваться своей замечательной маскировкой. «Мне удалось идентифицировать тип используемого телепорта», – прошелестел в голове голос Гедабаса. «Это очень старая модель СК-524». «Скитмурская игрушка», – Пацак опечаленно покачал головой. «Им-то здесь что понадобилось? Неужели их тоже интересует объект Альфа?» «Исток находится в одном из зданий лагеря». «В каком?» – простонал Скабет. «Двухэтажное строение в южной части». «Идиот! Я не умею определять стороны света без компаса!» Гедабас промолчал. Он не знал, как реагировать на ругательство. Ведь это не приказ и не указание к действию. Пацаку и не потребовалась его помощь. Он сразу нашел нужное строение. Два этажа были только в одном доме во всем лагере. Скорее всего, там располагался штаб. Имперцы всегда мыслили стандартно и наверняка поместили своего командующего в самой заметной постройке. Это довольно глупо с тактической точки зрения. Из-за леса поднялась полная луна. Спутник Надежды обрушил снопы отраженного света на место битвы, словно хотел призвать бойцов остановиться, опустить оружие и прекратить убийство. Маленькая, но очень яркая луна залила мертвенным светом все вокруг. Черные тени деревьев параллельными полосами легли на пепельную траву. И только пожары в городке имперцев расцвечивали пейзаж веселыми оранжевыми оттенками. Скабет наклонился пониже и короткими перебежками направился к штабу. Он очень рисковал. Если бы его кто-нибудь заметил, то непременно выпустил бы в его сторону пару зарядов. Причем это с одинаковым удовольствием проделали бы и нападающие, и обороняющиеся.